1403 году слит был колокол в Твери к соборной церкви Преображения, но не сказано, каким мастером. И из построек нецерковных упоминается под 1409 годом о построении в Новгороде владыкою Иоанном пекленицы, поварни каменной. Под 1433 годом о построении новгородским владыкою Ефимием у себя на дворе палаты каменной с 30 дверями. Строили мастера немецкие из-за моря, то есть не ливонские, вместе с новгородскими. В 1439 году тот же владыка поставил ключницу хлебную каменную. В других списках ключницу и хлебную каменную. В следующем году поставил комнату каменную меньшую. В 1441 году большая палата владыкина и сени прежние были расписаны. В 1442 году тот же владыка поставил на своем дворе поварни каменные и комнату каменную, а в 1444-м духовницу и сторожню каменные. В Москве только в 1450 году митрополит Иона заложил на своем дворе палату каменную. Наконец, находим известие об устройстве часов. Под 1404 годом говорится, что поставлены были часы в Москве на дворе великого князя за церковью Благовещения. Устроил их монах Лазарь, пришедший из Сербии. Вот как описываются эти часы. «Сей же часник наречется часомерье. На всякий же час ударяет молотом в колокол, размеряя и рассчитывая часы, ночные и дневные. Небо человек ударяше, но человека видно, самозвонно и самодвижно, страннолепно, никако сотворено, есть человеческую хитростью, преизмечтана и преухищрена». В Новгороде в 1436 году владыка Ефимий устроил у себя над палатою часы звонящие, а под 1449 годом говорится, что тот же владыка поставил часозвоню. О построении и украшении церквей в юго-западной Руси можем иметь понятие из рассказа волынского летописца о построении церквей в Холме Даниилом Романовичем под 1259 годом. Построена была церковь святого Иоанна, красивая и великолепная. Построена она была так. Четверо камар. С каждого угла перевод. А стояли они на четырех головах человеческих, изваянных некоторым хитрецом. Три окна украшены были стеклами римскими. При входе в алтарь стояли два столпа из цельного камня. И на них комара. Потолок был украшен звездами золотыми на лазуре. Внутренний помост был слит из меди и олова чистого и блестел, как зеркало. Двое дверей украшены камнем галицким, белым и зеленым холмским, тесаным, сработаны некоторым хитрецом Авдеем. Прилепы от всех шаров из золота, напереди их изваян святой Спас, а на полуночных святой Иоанн, на удивление всем смотрящим. Иконы, принесенные из Киева, украшены были драгоценными камнями, жемчугом и золотом. Колокола привезены были также из Киева, а другие слиты на месте. Другая церковь была построена в честь святых безмездников Кузьмы и Дамиана. Верх ее поддерживали четыре столпа из цельного камня истесанного. Построена была и церковь Святой Богородицы величиною и красотою не хуже первых и украшена причудными иконами. Князь Даниил принес из Венгрии чашу, мраморную, багряную, изваянную чудесно, с змеиными головами вокруг, и поставил ее перед дверями церковными, называемыми царскими. В этой чаше светили воду на богоявление. Князь Владимир Василькович построил в Каменце церковь Благовещения, украсил ее иконами золотыми, сковал сосуды служебные серебряные, Евангелие дал также окованное серебром, положил и крест воздвизальный. Во Владимире расписал всю церковь святого Димитрия, сосуды служебные серебряные сковал, икону святой Богородицы оковал серебром и дорогими камнями, завесы у иконы были золотом шитые, а другие — оксамитные с дробницею. В кафедральном соборе святой Богородицы образ Спасителя большой оковал серебром, Евангелие также оковал серебром. Сосуды служебные устроил из жженого золота с дорогими камнями, и образ Спасов оковал золотом с дорогими камнями и поставил на память себе. В Перемышльский собор дал Евангелие, окованное серебром с жемчугом. В Черниговский собор послал Евангелие золотом писанное, окованное серебром и жемчугом, и среди его Спас с финифтью. В Луцкий собор дал крест большой серебряный, позолоченный, с честным древом. В Любимле поставил церковь каменную святого Георгия, украсил ее иконами коваными, сосудами серебряными, плацы дал оксамитные, шитые золотом с жемчугом, херувим и серафим, индитью золотом шитую всю, а другую из белчатой поволоки. А в малых алтарях обе индитьи из белчатой поволоки. Евангелие, окованное все золотом с дорогими камнями и жемчугом, где Иисус на нем скован из золота. Цаты большие с финифтью, другое Евангелие волочено оловиром. Два кадила, одно серебряное, другое медное. Икона местная святого Георгия была написана на золоте. На эту икону князь положил гривну золотую с жемчугом. Другая икона Богородицы была также написана на золоте, и на ней было манисто золотое с дорогими камнями. Двери в церкви были медные. Князь начал расписывать эту церковь и расписал уже все три алтаря, начали было расписывать и шею, но не окончили по причине княжеской болезни. Колокола были слиты, такие удивительные на слух, что подобных не было во всей земле.